и был почти незаметен. Только заведующий конефермой фрол Курганов не курил. Он обычно сидел где-нибудь в сторонке и, тяжело свесив почти совершенно белую голову, о чем-то угрюмо думал. Не садился отдыхать лишь Антип Никулин, Клашкин отец. Он суетливо топтался меж людей и без конца нудно-тоскливо ныл. «Вона, хлюпь-то, до зимы, может, будет!» А в газетах хвастают, человек, дескать, спутник запустил, природу покорил. Это как его, газетный редактор, что к нам все с району ездит, Смирнов, что ли? То и дело пишет через свою газету. Человек, может, то, достигнет этого. А чего достиг? Я подписчик районной газеты, поскольку там Зинка, моя младшая дочь, работает. Перед раскруткой читаю, конечно, и думаю. Ты, мил человек, жену хоть сумей покорить. Да хвастайся тогда, или хлюпь под носом убери, а то природа, прыток больно. Своими разглагольствованиями Антип добивался того, что то один, то другой замахивался на него вилами. Старик, не обижаясь, переходил на другое место и начинал снова. Захар Большаков снимал теперь людей, откуда только было можно, и посылал на луга. Совсем приостановил раскорчевку леса. В самом зеленом доле не раздавался теперь из мастерской ляск и грохот металла. Сиротливо лежали груды кирпичей вокруг только-только начатого строительства водонапорной башни. Все более чернели с каждым днем штабеля, плах и теса. Новую контору с недостеленными полами и непокрашенной еще железной крышей замкнули от вездесущих ребятишек на замок. Внутри много сухих стружек, долго ли до греха. Даже дряхлых набожных старушонок председатель попросил взять грабли и хотя бы сидя разгребать помаленьку сырые волки. Анисим Шатров накрепко привязывал свой крейсер к припоромку и тоже отправлялся раздергивать копешки. Перевоз через Светлиху прекращался до вечера, да и некого было перевозить. Сам председатель, тоже давно пересев с рессорного ходка на газик-вездеход, с утра до вечера мотался по Заречью, по сенокосам других бригад. Люди измучились окончательно, валились с ног от смертельной усталости. Только Антип Никулин, не уставая, хрипуче проклинал погоду и колхозный скот, ради которого люди принимали такие муки, и Большакова с Устином, без конца заставлявших переметывать набрякшей водой пудовые пласты сена. «А чего тут руками сделаешь?» — крутился Антип однажды с самого утра вокруг председателя, приехавшего на Заречье. «Тут машины надо, то есть технику». «А что? Почему стога складывать есть машины, а разваливать нету?» «Непорядок. Раз в колхозе имеются такие работы, давай машины. Это раньше было просто. Выкосил лужок, да сложил в стожок. А нынче все иначе». «Нынче, проще сказать, трансляция. Надо покосить, да надо и дождичку дать помочить. Должны быть предусмотреть разваливательные машины. Деньги зря, что ли, получают?» Маленькая голова Антипа еще с детства попала, видимо, в какой-то жом. Лицо сплющилось, да так и не выправилось за всю жизнь. В тот момент Антип был, наверное, в кепке. Кепка, превратившись в блин, намертво прилипла к голове. Во всяком случае, никто еще не видел Антипа с непокрытой головой. Ноги Антипа росли как-то странно, на раскоряку. Несмотря на это, толстые, висевшие трубками холщовые штаны, в которых Антип, вероятно, и родился, все время сползали, и старик Никулин поминутно их поддергивал. «Так я спрашиваю, деньги зря, что ли, получают?» Передохнув, еще ближе подступил Антип к Захару. И ведь, знамо дело, немалые, по тысячам огребают, а тут колхозник. И вдруг, неожиданно для многих, фрол Курганов, не стесняясь женщин, крепко-накрепко обложил все поле матом и с размаху глубоко вонзил вилы в землю, аж мелко-мелко задрожал до черноты отполированный ладонями черенок. «Да почему же я должен на самом деле зря спину надламывать и пуп надрывать?» Тотчас добавил работавший рядом его рыжечубый сын Митька. Тоже бросил вилы, протер рукавом залитые едким соленым потом глаза и припал к ведру с холодной водой. Непонятно было как-то, всерьез, говорит Митька, в поддержку отцу или наоборот.